«Ты знаешь про монеты?» Исайя кивнул. «У нас они тоже когда-то были, но кто потерял, кто выбросил. Большинство ребят не знает, для чего они, но кое-кто в курсе». Он на мгновение задумался. «Мне хотелось бы думать, что мы их найдем, когда по-настоящему будем готовы двигаться дальше». «Может, где-то есть даже целое ведро монет, стоит и ждет вас». Вот и все, что сказал Ник на этот счет. Что-то подсказывало ему, что освобождение обитателей Атланты надо отложить на другой день. «Возможно, придет время, и каждый в Междумире должен будет выбрать ту или иную сторону», — продолжал Ник. «Я могу рассчитывать на тебя?» «Если надо будет выбрать сторону, я выберу ее, когда придет время», — ответил Исайя, сохраняя непроницаемое лицо игрока в покер. «А покуда мы беспрепятственно пропустим тебя через Атланту. Это все, на что ты можешь рассчитывать». Ник кивнул в знак признательности. «Спасибо». Исайя было поднялся, думая, что встреча в верхах окончена, но Ник еще не все выяснил. «И еще одно напоследок. Понимаешь, до меня дошли кое-какие слухи. Ты не будешь так добр разъяснить мне, правда ли это?» Исайя улыбнулся. Это была неожиданная улыбка. Искренне. «Что бы ты хотел знать?» Ник прочистил горло, воспользовавшись паузой, чтобы как следует сформулировать вопрос. Но в конце концов решил, что лучше всего будет спросить напрямик. «Что ты знаешь о потрошителе?» Выражение лица Исайи осталось непроницаемым. Он тоже немного помедлил с ответом, как будто ему нужно было совладать с какими-то эмоциями. Потом заговорил. «Знаю, что о нем рассказывают. Вот только не знаю, можно ли всему этому верить. Но проверять, спасибо, не хочется». «А что рассказывают?» Исайя ухватился за подлокотники кресла. «Его называют Зак-потрошитель. Поговаривают, что он и при жизни был тот еще гад, а после смерти — так вообще. Сволочь, каких поискать, и глуп, как бревно. Рассказывают, что он до того ненавидит живых, что проникает в живой мир и вырывает у них сердца прямо из груди». «Эктодерство!» — воскликнул Ник. Он не мог разобраться, чего в нем сейчас больше — восхищения или ужаса. «Точно. Говорят, он может все что угодно вырвать из живого мира и перетащить сюда. Но он совсем трехнулся. Говорят, такие способности к этому и ведут». Ник кивнул. Он когда-то знал одного такого. Про Ныру. Эктодерство было всего лишь одним из множества его талантов. Он повредился в уме. Или, может, эти способности полностью разрушили его личность. Как бы там ни было, он был истинным исчадием ада и засунул Ника в бочку с огуречным рассолом, где ему предстояло провести остаток времени до конца света. К счастью, судьба распорядилась иначе. При мысли о том, чтобы встретиться с еще одним таким же мерзавцем, Ника пробрала дрожь. «Это еще не все», — продолжал Исайя, и вдруг заколебался, словно боясь произнести дальнейшие слова вслух. «Рассказывают, что потрошитель может проникнуть внутрь после света и вытащить из него все, что угодно. И рана, которая остается, не зарастает, а то, что он забирает, оно не восстанавливается». «Но это же невозможно!» Ник знал. Плоть после света не похожа на плоть живых людей. Раны бескровные и почти сразу же закрываются. Таковы реалии Междумира. «После света нельзя ранить», — сказал он. «Кто его знает?» — пожал плечами Исайя. «Может, это только глупые россказни. А может, и нет». Наверное, Ник тоже повредился в уме, если ищет встречи с таким духом. Но, с другой стороны, Мэри набирает себе армию, а у него что? Джонни О и Чарли? Если он собирается когда-нибудь противостоять Мэри, он должен создать сильный альянс, иначе шансов не будет. Альянс. Алли. Интересно, где она сейчас? Конечно, Нику хотелось бы чисто по-дружески повидаться с ней, но он также проводил немало времени в раздумьях о ее даре, таланте скинджекера. Что за великолепная способность? И устрашающая к тому же. Вернее, была бы устрашающей, попади она в неверные руки. Но какое счастье, что Алли — человек глубоко порядочный и совестливый. Ее талант мог бы склонить чашу весов на сторону Ника в случае открытого столкновения с Мэри. Однако Нику с тяжелым сердцем приходилось признать, что может так статься, они с Алли никогда больше не увидятся. А это означало, он должен найти других послесветов, чьи уникальные таланты помогли бы ему выстоять против Мэри. «Где я могу найти потрошителя?» — спросил Ник. Исай вздохнул и рассказал, где, по слухам, искать означенного типа. «Но предупреждаю, может, все это только байки. Гарантии не даю, что он там». Расставаясь, они пожали друг другу руки. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказал Ник. Исай отвел глаза. «Вряд ли», — сказал он, — «потому что если ты найдешь потрошителя, обратно не вернешься».